Ты ведь даже не знаешь, в какую сторону он ушел. Не бегать же ночью по всему Коэнзи в поисках человека. Пока ты в своем кресле на балконе рассуждала, как поступить, Тенго слез с горки и ушел. Значит, такая твоя судьба. Ты слишком долго сомневалась, перестала понимать, что происходит, и потому упустила его. Ничего не поделаешь. И слава богу. Так оно правильнее всего. Ведь самое главное, наши жизни снова пересеклись. Я узнала, как теперь выглядит Тенго. Реально задрожала при мысли о том, что он мог бы меня обнять. И пускай всего на пару минут, но ощутила эту надежду всем телом. А у мамы закрыла глаза, прислонилась к перильцам и закусила губу. А затем присела на горку в той же позе, в какой сидел Тенго, и уставилась в небо на юго-западе. Две луны висели там, как ни в чем не бывало. Она перевела взгляд на балкон третьего этажа, откуда наблюдала за Тенго. Ей почудилось, будто за балконными прутьями все еще роятся ее дурацкие, никчемные сомнения. 1984. Вот как теперь называется этот мир. Я прибыла сюда полгода назад, а теперь собираюсь исчезнуть. Прибыла не по своей воле, но исчезаю осознанно. Я уйду, а Тенго останется. Каким будет этот мир для него, понятия не имею. Ну и ладно. Главное, я умру за него. Жить для себя у меня все равно не вышло. Такую возможность у меня отняли с самого начала. Но, слава богу, за Тенго могу умереть с улыбкой на губах. Легко. Сидя на горке, Аумаме пыталась уловить хотя бы дух Тенго, сидевшего здесь так недавно. Но, увы, ничего не осталось. В предчувствии осени ветер раскачивал кроны старых деревьев, рассеивая по свету любые следы прошедших событий. А она все сидела и смотрела на две луны в небесах, утопая в их бесстрастном свете и в шелесте автомобильных шин с хайвея. Ей вспомнились паучки, что плели свою паутину над лесенкой пожарного выхода. «Как они там, интересно, все еще ловят мух?» А у мамы улыбнулась. «Вот я и готова», — подумала она. «Только прежде нужно кое-куда наведаться».